Глава 18. Организация. Приказание я получал от Ребекки. На следующий день я сидел на электрокаре и возил по складу ящики с бобами. Дети всех возрастов, выпотрошенные ужасом, работали как роботы. Я видел, как 16-летний хулиган с самодельными татуировками заплакал в голос, когда Ребекка сказала ему, что он работает недостаточно усердно. Бедняжка заработал так, что у него яйца могли бы отвалиться. «Привет, Ник», — улыбнулась мне Сара. «Давно не виделись. Как спалось?» «Спасибо, хорошо. Извини, не могу стоять. Слишком занята». Она показала мне папку. «Меня повысили до администратора. Пока». Я смотрел ей вслед, и хвост ее волос заманчиво раскачивался. «Дзынь!» — мисс Кин объявила по трансляции. «Команда Бета! Команда Бета! Перерыв! Возобновление работы в 10:30!» «Эй, друг!» — окликнул я хулигана с покрасневшими глазами. «Тебя в какую команду сунули?» «Альфа! А меня в гамму! Это что, латинские буквы или название атомов?» Он был слишком напуган, чтобы отвечать, и только еще усерднее заработал. Передвигая тонны бобов, я приглядывался к входящим и выходящим. К общине примкнули еще уцелевшие. В основном их привели ребята, которые патрулировали местность на велосипедах. Одну 15-летнюю девушку принесли на руках. Ее лицо было сплошным синяком с двумя вытаращенными глазами. Потом в загородку вбежали еще два подростка. Один из них обгадился. Им дали воды и обычные анкеты. Распорядительный комитет создавал империю. «Дзынь! Команда Гамма! Перерыв! Команда Гамма!» По дороге в кантину я увидел мистера гения Дел Кофе в его кабинете. Он лежал в кресле, закинув ноги на стол. Болтались развязанные шнурки, стопки книг, переносной компьютер. Девушка лет 16 азиатского вида читала ему вслух из книги под названием «Психология сегодня». Дверь была распахнута. Он в основном витал в империях и хотел, чтобы все это видели. Кантина была набита ребятишками, пьющими колу, но почти никто не говорил. Я поймал себя на том, что читаю расписание встреч по теннису и футболу. Между командами, участники которых сейчас мертвы, либо сошли с ума. «Дзынь! Ника Атена просят подойти к погрузочному входу». В сериале про госпиталь Мэш веселье врачей прерывалось объявлением «Поступили раненые». Ко мне поступили мешки с мукой. Я появился, когда Дэйв Миддлтон организовывал ребят на складирование мешков с картошкой. «Нет, нет, Катрина, не так. Ближе к дверям. Им нужна хорошая вентиляция». «Привет, Ник. Извини, что пришлось тебя вызвать, но надо быстро принять муку из грузовика. Сара, ты не могла бы записать...» Я еще не успел подойти к погрузчику, как какой-то пацан, взвизнув тормозами горного велосипеда, влетел в дверь склада, тяжело дыша. «Дэйв, это мистер Криозот! Он вернулся!»